Содержание. Рассказы «Словами лошади», «Приз Бородинского боя», повести «Кони в океане», «Железный посыл». Эта книга художественно-документальной прозы открывает особый мир, где действуют конники и кони. Перед читателем проходят, или вернее проносятся, кавалеристы, ученики Брусилова, сподвижники Буденного, выдающиеся советские и зарубежные спортсмены, мастера древнего и нестареющего искусства управления лошадью. Веками конь служил человеку в бою и в труде. Сегодня служит преимущественно в спорте. Однако сегодня, как и всегда, истинным конником является тот, кто самоотверженно предан своему делу. Таков пафос этой увлекательной книги.